Глава 5. Мыльная тема. Надеюсь, я достаточно рассказала о культурных традициях Средневековья, способствующих распространению гигиены. Дальше речь пойдет в основном о совершенно практических вещах — о мыле, туалетах, водопроводе, стирке, банях и так далее. И здесь мне придется все больше переходить от общих вопросов к частным, то есть рассматривать не всю средневековую Европу в целом, а какие-то конкретные города и периоды времени. Причина, думаю, понятна. Средневековье слишком большое, да и Европа тоже. Когда приводишь пример одну ванну XII века в Германии, а другую XV века в Англии, это могут быть просто отдельные ванны, не означающие, как я уже говорила, что во всей Европе было принято мыться. Поэтому, будучи не в силах объять необъятное, я постараюсь использовать два варианта подачи информации. В целом, собирая множество похожих фактов из разных стран и веков, и в частности, рассматривая эволюцию производства мыла или строительства туалетов в отдельно взятой стране или городе. В качестве такого города чаще всего будет выступать Лондон. По трем банальным причинам. Во-первых, его история хорошо изучена. Во-вторых, Англия — очень бюрократическая страна, и сохранилось много средневековых документов, касающихся гигиены. А в-третьих, источники и литература по истории Лондона в основном написаны на английском языке, что дает мне возможность работать с оригиналами, а не только с переводами. Поэтому Англию и конкретно Лондон я изучала гораздо подробнее, чем другие города и страны. Здесь сразу хочу сделать уточнение. Средневековая Англия никогда не была самой чистой страной Европы. По уровню гигиены ей было далеко как до Италии, сохранившей остатки римских традиций римского водопровода, так и до Испании, испытавшей сильное арабское влияние. Поэтому, рассматривая английские традиции гигиены, стоит всегда помнить, что это средний уровень. Где-то было хуже, но где-то и лучше. Впрочем, хотя Англия и будет рассматриваться подробнее всего, другие страны я тоже постараюсь не забывать. И начнем с базового материального вопроса. Если люди мылись, то чем? Было ли у них мыло? Самое древнее мыло. Когда именно было изобретено мыло, вопрос достаточно спорный. Известно, что еще у египтян были мази, в составе которых присутствовали щелочи, жир и различные растительные масла. Но непонятно, применяли ли они что-то подобное в качестве моющего средства. А вот ассирийцы точно использовали смесь касторового масла и щелочи для мытья головы, хотя точные рецепты не сохранились, поэтому неизвестно, насколько это было похоже на мыло. Вообще щелочь, полученная из золы растений, была известна почти всем народам с очень древних времен, но делали ли с ее помощью мыло, опять же, непонятно. У древнеримских авторов о мыле впервые упоминается в 14 году нашей эры. Его рецепт есть у Миникрата. Тиберий Клавдий Кверина Миникрат умер в первом веке нашей эры. Медик времен ранней Римской империи, основатель логической медицины. Что можно назвать большим везением, потому что от его многотомного труда сохранились лишь небольшие отрывки. Плиний Старший в естественной истории. Плиний Старший между 22 и 24 годами нашей эры, 24 или 25 августа 79 года нашей эры. Древнеримский писатель эрудит, автор естественной истории, крупнейшего энциклопедического сочинения античности. Тоже пишет о мыле достаточно подробно и впервые называет его Сапо, именем, от которого произошло название мыла во многих современных языках. Правда, по словам Плиния, это было изобретение галлов, предназначенное скорее не для мытья, а для придания волосам рыжеватого оттенка, и основными потребителями были мужчины. Его готовили из сала, и золы бука и вяза, причем делали в двух вариантах — твердом и жидком. Плиний также пишет, что сапо использовали еще и для лечения кожных заболеваний. О мыле уже конкретно, как о моющем средстве, начинают упоминать авторы II века нашей эры. Так, Аритей Каппадокийский. Аритей из Каппадокии. Вторая половина I века, первая половина II века. Видный древнеримский медик и философ, труды которого сохранились до настоящего времени. Известен в первую очередь работами по психиатрии, эндокринологии и другим областям медицины. Укоренил в клинике термин «диабет». Первым описал с клинической точки зрения обморок и целиакию. Провел ценные исследования паралича. Пишет, что галлы используют его для стирки одежды и со своей стороны рекомендуют мыло для мытья в бане. А Гален описывает изготовление мыла из бычьего, козьего или овечьего жира и щелока из золы с негашенной известью. Упоминает мыло и Серен Саммоник. Квинт Серен Саммоник, убит в декабре 211 или 212 года. Древнеримский врач, писатель и ученый-антиквар, обладатель величайшей частной библиотеки в античности. Предположительно, автор поэмы «De medicina praecepta» — «Наставление в медицине», описывающей 64 болезни и методы их лечения, почерпнутые из Плиния и Диоскорида. В своем «Наставлении в медицине», но у него оно значится в качестве лекарственного средства для удаления пятен с кожи. Кстати, к IV веку мыльные мази для лечения прыщей на лице очень широко распространились и долго оставались популярными, особенно в арабской медицине. Чем же мылись и стирали одежду в Древнем Риме, если мыло у них использовалось как средство от дерматитов? Прачечные, фулоники, отмачивали одежду в щелочных растворах и потом тщательно ее выполаскивали в проточной воде. А для кожи использовались масляные скрабы и мыльные травы. Есть предположение, что у них все-таки были и мыловарни. В Помпеях нашли что-то похожее. Но этот вопрос пока еще недостаточно изучен. Средневековое мыло. В раннем средневековье мыловарение развивалось прежде всего в арабских странах, где мыло продолжали изготовлять по методу, изложенному Плинием и Аритеем. Но уже тогда в Алжире появляется и новый вид мыла, в котором вместо животных жиров используется оливковое масло. Это мыло, приготовленное почти холодным способом, слегка желтоватого цвета, несколько прозрачное и желеобразной консистенции, но с очень малым содержанием воды. Оно сделано из оливкового масла и щелока, причем последний получают, позволяя воде просачиваться через смесь древесной золы и сжженной извести. Арабы используют получаемый таким образом мазеподобный продукт для лечения кожных заболеваний, а также для бытовых целей и для стирки шерсти, предназначенной для ткачества. F.W. Gibbs. The History on the Manufacture of Soap. Annals of Science. 1939 год. Другое подобное известное мыло из оливкового и лаврового масла делали в сирийском городе Алеппо. В Европе мыло стали производить в почти промышленных масштабах где-то с 900-х годов нашей эры, хотя отдельные центры мыловарения стали образовываться гораздо раньше. Первые гильдии мыловаров возникли в Италии еще в 17 веке, а столетием позже они появились и во Франции. Причиной такого медленного распространения столь полезного продукта была, скорее всего, низкая плотность населения, благодаря чему долгое время хватало мелкого производства и разных мылящихся трав, таких как мыльнянка, сапиндус, гексофил и так далее. Наши предки знали много растений, которые хорошо мылятся в воде. Для стирки же продолжали использовать способы, проверенные еще римлянами. Однако численность населения росла, мыло требовалось все больше, и, наконец, первые крупные мыловаренные центры появились в Савойе и Марселе. Есть даже предположение, что итальянское название мыла «Савон» происходит именно от города Савойи. Новой вехой европейского мыловарения стало производство в XIV веке в Испании знаменитого кастильского мыла, которое делают до сих пор. Недавно, кстати, я тоже его опробовала. Несколько непривычное на современный взгляд, мягче обычного, слегка тягучее и легко раскиселивается, поэтому его надо держать на решетке, чтобы не лежало в воде. В чем была его особенность? Мыло варили в каждой стране, и процесс его производства был примерно одинаковым, да и сейчас почти не изменился. На протяжении всей своей долгой истории химический процесс производства мыла вообще принципиально не менялся. Нейтральные масла или жиры кипятят со щелочью до реакции, в результате которой получается мыло и глицерин. Если используется калий, получается мягкое мыло, если натрий, то твердое. Мыло приготавливают кипячением в воде жирных масел со щелочами, такими как каустическая сода или каустический поташ. Жирные масла извлекают из растительных продуктов, например, хлопкового, пальмового и соевого масел, животных продуктов, таких как животное сало и рыбий жир, и продуктов переработки орехов, в частности, кокосового масла. Жиры Это соединение глицерина и органических кислот, известных как жирные кислоты. Во время кипячения жиров со щелочами образуется глицерин и соли жирных кислот, то есть мыла. Натриевые мыла более густые и, как правило, твердые. Калиевые мыла более мягкие или жидкие. Энциклопедия «Кругосвет». Однако качество получаемого мыла очень сильно зависит от качества материалов, используемых для производства. В первую очередь дело в жирах. Долгое время мыло варили на животном жире, поэтому сколько бы его ни ароматизировали, оно все равно получалось вонючим и в лучшем случае напоминало современное хозяйственное. Туалетное мыло в Европу привозили из арабских стран, поэтому стоило оно очень дорого. Но со временем рецепт мыла на основе оливкового масла добрался из Алжира и Сирии в Испанию и Южную Францию. Вторым главным компонентом является щелочь, которую в средние века получали при сжигании различных растительных материалов. В Испании нашлось отличное растение с большим содержанием натрия — солянка садоносная. В сочетании с местным оливковым маслом оно обеспечило хорошее качество мыла, которое при варке всплывало на поверхность, оставляя щелочь, растительную окраску и примеси оседать. В итоге, как я уже сказала, появилось первое в Европе твердое туалетное мыло — «Жабон де Кастилья», или «Кастильское мыло», также известное как «Сапо испаньензис» или «Сапо кастильензис». Для Средневековья это мыло стало настоящим прорывом. Производить его начали еще в XIV веке, а в XV веке, во времена правления королевы Изабеллы Кастильской, его начали делать под патронажем короны в больших количествах и продавать по всей Европе. Спрос был огромный. В Кордове, например, оно стало одной из основных статей экспорта. В лондонских торговых записях 1500 года значится, что кастильское мыло стоило около 3 шиллингов 4 пенсов за 50 килограмм. В примерном пересчете на современный вес, потому что имелся в виду английский центнер, который варьировался от 45,36 до 50,84 килограмм. А севильское — 3 шиллинга 9 пенсов за 50 килограмм. В самой Испании королевским указом даже был установлен максимум цены — 5 мараведи за фунт, чтобы избежать спекуляции. Для сравнения, мясо тогда стоило в районе 6 мараведи, а рыба в период подъема цен доходила до 9 мараведи за фунт. Чтобы был понятен порядок цен, судья в то время получал около 250 мараведи в день, а королевский чиновник — до 400. Поэтому для людей состоятельных туалетное мыло было так же доступно, как и сейчас, а простонародье пользовалось более дешевым хозяйственным мылом из животных жиров. В уже упоминаемой мной книге по домоводству и косметологии «Мануаль де Мухерес», изданной в Испании на рубеже 15-16 веков, в числе прочего были приведены не просто рецепты домашнего мыла, но и отдельные рецепты мыла для рук и лица. Видимо, настоящая дама уже тогда не могла мыть лицо мылом для рук. Рецепт кастильского мыла. Для получения 58 фунтов мыла требуется: 1 роба, 18,25 литра, оливкового масла, 1 третья груза дров, груз равнялся 1,5 кубических метров, 1 фанега, 55,5 литра, золы, 1 фанега извести. Гонзалес Хименес, Орденанзас дель Консехо де Кондора, 1435 год. Английское мыло. До Англии с ее обособленностью и малонаселенностью мыло, по-видимому, добралось позже, чем до ее континентальных соседей. Однако в англосаксонских манускриптах есть рецепты теста, которое делалось в котелке из смеси щелочи с жиром, а потом оставлялось для затвердевания. Через какое-то время получался продукт, называемый «Эальт-сапе», который, по-видимому, ценился больше свежего, потому что был более мягким. Но каковы были масштабы изготовления такого мыла, вопрос пока открытый. Примерно после 1000 года в деловых записях английских монастырей стали упоминаться закупки уже местного английского мыла. В 1192 году некий Ричард Девайзес жаловался на ужасный запах от мыловаренных мастерских в Бристоле и ехидно писал, что там все жители либо были мыловарами, либо сейчас ими являются. Это, конечно, преувеличение, но оно дает понимание, насколько важной была эта отрасль в таком значительном по средневековым меркам городе, как Бристоль, являвшемся морским портом и вторым после Лондона центром английской международной торговли. К XIII веку в Англии крупных маловаренных производств стало как минимум 4, добавились Йорк, Халл и Ковентри, производившие свои собственные сорта мыла. Роберт из Глостера. До 1260 года, около 1300 года. Английский летописец, монах-бенедиктинец, предполагаемый автор рифмованной хроники Роберта Глостерского, описывающий легендарную версию истории Англии от ее мифического первого правителя Брута Троянского до 1271 года, в других списках 1280 года. Новейшие исследователи считают, что Роберт написал только часть хроники, посвященной второй половине XIII века, а более ранняя ее часть — работа других авторов. Роберт из Глостера в своей хронике упоминает «железо Глостера» и «мыло Ковентри» как некие расхожие выражения, хорошо знакомые читателям, как намтульские самовары или ивановские ситцы. В Лондон мыловарение пришло несколько позже, по одним данным в XIV веке, это мнение основано на топонимике города, по другим — только в XV веке. Во всяком случае, в документах 1422 года среди прочих столичных гильдий уже точно упоминается и объединение изготовителей мыла. Но спрос на мыло в бурно растущей Англии XIV-XV веков превышал предложение, поэтому, несмотря на собственное производство, приходилось ввозить его из-за границы. Так, например, по сохранившимся торговым документам 1329 года в Саутгемптон было завезено испанское мыло, изготовленное из оливкового масла, и черное мыло, вероятно, из Амьена или Абвиля в Пикардии. «В Англии доступно мыло нескольких разновидностей», — пишет Мортимер. «Лучшее кастильское, которое продают в брикетах, кейкс. Стоит оно 4 пенса за брусок». Более дешевое белое, серое и черное хозяйственное мыло производят в Англии. Этот вид мыла жидкий. Одна бочка в 80-х годах XIV века стоила около 13 шиллингов 4 пенсов. Для использования его сливают в миски. У прачек, склонившихся над тазами и стиральными досками, либо утаптывающих одежду в ручье, на ногах от черного мыла серые пятна. Естественно, черным мылом белый лен стирать нельзя, так что приходилось покупать более дорогое белое. Жидким мылом нельзя мыть руки, оно тут же повредит кожу. Достаточно взглянуть на волдыри, покрывающие руки и ноги прачек. Но зато его много где можно достать. Генрих Ланкастер обновил запасы мыла, отправляясь в крестовый поход в Пруссию в 1391 году. В некоторых городах даже можно взять в аренду тазы и стиральные доски. Генрих поступил именно так, в 1396 году посетив Кале. Если у вас достаточно денег, то вы сможете быть чистыми где угодно. В Англии довольно долго не делали собственного туалетного мыла. Местные маловарни варили мыло на топленом животном жире, говяжьем или бараньем. Позднее растущий импорт таких масел, как пальмовое, кокосовое, оливковое, льняное и хлопковое, расширил выбор сырья и способствовал производству более качественного туалетного мыла в таких морских портах, как Лондон и Бристоль. Кроме растительных масел, для производства мыла с континента ввозили, как это ни странно для нас сейчас, золу. Это на пару столетий отсрочило исчезновение английских лесов по сравнению, например, с Марселем, где активное мыловарение к концу Средневековья привело почти к полному исчезновению лесного покрова. В Англии леса были королевскими, видимо, поэтому корона их берегла. И гильдиям маловаров приходилось закупать золу из-за границы. Британские леса вырубили позже, когда нужна была уже не только зола для производства мыла и стекла, но и понадобилось большое количество древесного угля для выплавки металлов. В XV веке англичане производили белое и черное мыло, рецепты можно найти в некоторых рукописях британской библиотеки. Для приготовления белого мыла смешивали папоротниковую золу и негашенную известь, а также делали щелок, который выдерживали в течение 2 дней. Затем его выливали из отверстия в днище бочки в котел, в котором смешивали с маслом и жиром и доводили до кипения. Иногда добавляли бобовую муку, и когда масса становилась очень густой, ее формовали вручную. Черное мыло делалось с применением древесного угля, который дробили и перемешивали, чтобы получалась однородная сыпучая масса. Чтобы понять объемы производства мыла, можно посмотреть промышленный рецепт в Quaestes de Make Soap 1500 года. Он рассчитан на получение более чем 5 тонн. Английская тонна с 13 века равна 2240 или 1016 килограммов мыла. Для этого производства требовалось 2 тонны оливкового масла из Севильи, 3 тонны сала, щелочь из 3 бочек золы, 36 баррелей, каждый баррель около 150 литров, цифра примерная, потому что одновременно существовали разные виды баррелей, то есть 5400 литров. Около 32 бушелей негашенной извести, бушель был равен примерно 36 литрам, то есть 1152 литра. Дальше производство мыла продолжало только расти. Испанские и французские рецепты перестали быть тайной, и к середине XVI века в Англии делали уже пальмовое, кокосовое, оливковое, льняное и хлопковое мыло, золу для изготовления которых ввозили из Дании. А простое бристольское серое мыло уже в 1523 году стоило всего 1 пенни за фунт и было доступно любому бедняку. Правда, через некоторое время власти вмешались и ограничили производство мыла из растительных жиров. Причина была в том, что из-за высокого спроса на жир выросли цены на сальные свечи. Вот и пришлось пожертвовать чистотой ради света. Кроме того, дешевое серое мыло вытесняло с рынка более качественное мыло из растительных масел и грозило разорить его производителей. Потом мыло стали делать из китового жира, что сильно стимулировало китобойный промысел. Правда, оно сильно воняло рыбой, но в Италии придумали, как его ароматизировать. Готовое мыло растирали в пыль, добавляли розовую воду, мускус или другие сильно пахнущие вещества и скатывали в приятно пахнущие шарики. А чуть позже в Неаполе научились ароматизировать мыло уже в процессе изготовления. Англия быстро пускала в оборот все эти рецепты и вскоре уже не покупала, а сама продавала мыло всей Европе. В XVII веке производилось более 5000 тонн мыла в год, и оно экспортировалось во многие страны, включая Россию. Другой способ приготовления белого мыла. Рецепт мыла из английского манускрипта XIV века «Trinity Encyclopedia» в переложении Марка Кларка, автора книги «Tricks of the Medieval Trades, a Collection of 40th Century English Craft Recipes». Trinity Encyclopedia, по словам Марка Кларка, отличается от других подобных средневековых сборников рецептов тем, что предлагает очень подробные инструкции. Большинство подобных работ написаны без подробностей, с расчетом на читателей, которые уже знают основы, так же, как и кулинарные книги, где рецепты пирогов чаще всего начинаются со слов «сделайте хорошее тесто». Trinity Encyclopedia предлагает читателям десятки рецептов с пошаговыми указаниями, включая создание пигментов, крашение одежды, обработку кожи и даже улучшение внешнего вида жемчуга. Данный рецепт там так и называется «Другой способ приготовления белого мыла». Я даю его в пересказе, в кавычках, цитата из оригинала. Что вам понадобится? Зола дуба, животный жир, известняк, который после нагрева станет негашенной известью, соль, мука, вода, горшок, кастрюля, крепкая палка для перемешивания. Для приготовления мыла вам нужно положить чистую золу дуба в горшок размером 3 или 4 галлона, а затем добавить в нее 2 галлона обжигающей горячей воды. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте это на целый день. Эта смесь теперь называется щелочью. Затем добавьте в нее 2 щедрые унции негашенной извести и еще 2 галлона кипятка. Перемешайте и дайте постоять еще сутки. Затем возьмите 3 кварты этого щелока и положите его в медную кастрюлю и дождитесь, пока он закипит. А затем, когда это произойдет, немедленно добавьте к нему 0,5 фунта хорошего чистого сала овцы, полностью заранее расплавленного. Затем возьмите хорошую большую палку и хорошо перемешайте. А когда жир полностью расплавится в щелоке, добавьте к нему 0,5 унции хорошей белой соли и хорошо перемешайте. Затем возьмите 1/4 унции хорошей пшеничной муки и смешайте ее с небольшой порцией холодного щелока, а затем отожмите ее через льняную ткань в блюдо на манер крахмала. А затем положите тот же самый крахмал к другим вашим материалам в медной кастрюле. А затем хорошо перемешайте их все вместе палкой. А если он поднимется вверх, снимите черпаком и верните обратно. И постоянно перемешивайте, пока состав не станет настолько густым, что вы сможете видеть дно кастрюли во время перемешивания. а также таким, что если его ткнуть палкой, отверстие не будет затягиваться обратно. Это истинный признак того, что готово. В рецепте есть пометка, что щелок и жир могут плохо смешиваться друг с другом. Тогда вам нужно продолжать добавлять больше щелока по одной кварте за раз. До тех пор, пока ингредиенты не будут хорошо держаться вместе в кастрюле, не отделяясь друг от друга. Когда он достигнет этого вышеуказанного состояния, снимите его с огня и положите в форму, предварительно смоченную водой, и поставьте его на ровный стол. И пусть он высохнет в той же самой форме в хороший кусок мыла. И тогда будет готов. В конце рецепта написано, что вы можете делать и большее количество, если хотите. Тогда вам просто понадобятся большие кастрюли и горшки и большее количество ингредиентов.